Глава 12. Темпест. Даже несмотря на бешено колотящееся в груди сердце, Темпест старалась сохранить выражение лица нейтральным и не сводила взгляд с Лиса. Она попыталась разобрать, сколько там было голосов. Стало страшно. 5 целых 5 оборотней охотятся на нее. Она оскалилась на наступающего мужчину напротив. А вот и 6-й. Темпест думала о том, какой можно найти выход. Она была хороша, но против 6 у нее мало шансов. Выбора не было. Необходимо бежать или умереть здесь. Беги, беги, просто беги так быстро, как только можешь. Мы знаем, что она проходила здесь. Снова прорычал мужчина со стороны мощёной улицы. «Используйте же свои носы и идите, ориентируясь на запах. Ему не понравится, что такие, как она, бродят поблизости». «Такие, как она? Что это значит? Имелись в виду ее пол или раса?» Темпест едва удалось скрыть дрожь, когда еще одна мысль закралась в голову. «Неужели они каким-то образом выяснили, что она гончая?» «Успокойся, ты ничем себя не выдала. Паника — твой враг». Она приняла все меры предосторожности, чтобы не выдать свое происхождение, покрасила волосы древесным углем и облилась раствором для маскировки запаха, созданным Алексом. «Какие-то проблемы, милая?» — протянул Лис. Она смерила мужчину взглядом, а он, в свою очередь, лениво скинул ворсинку с куртки кончиком кинжала. Лис переместил клинок подлиннее, нацелив его поверх ее плеча в направлении голосов. «Ничего такого, с чем я не смогла бы справиться», — удалось ей произнести без дрожи в голосе. «Лгунья, лгунья!» Лис не сводил с нее внимательного взгляда. «Ты выбрала неподходящее время для драки со мной, когда сама находишься в бегах». «Я не задевала драку, это ты не шел навстречу». «Именно ты первый вытащила клинок?» «Потому что ты не тот, за кого себя выдаешь». Лис усмехнулся. «Разве не все мы такие?» Темпест крепче сжала свой клинок и сделала шаг в сторону Талаганса. «Мне всего лишь нужна информация, и тогда я уйду. Я переживаю за свою бабушку. Если я не помогу, кто тогда?» «Так устроен мир, городская девушка, а теперь я предлагаю тебе бежать, пока эти неприятные парни тебя не нашли. Мне не хочется и думать о том, что они сделают с таким лакомым кусочком, как ты». «Сначала им достанется поцелуй моего клинка. Они не успеют и прикоснуться ко мне». Лис рассмеялся. «Охотно верю. Что ты им сделала?» «Ничего. Я даже не знаю их. Заметила их издалека в лесу и постаралась держаться подальше». «В какой части леса?» «В зеленой», — саркастически проговорила она. Оборотень сердито посмотрел на нее. «Неужели родители тебя в детстве ничему не научили? Никогда не путешествуй в одиночку по лесу. Самовольный вход в чужие владения карается смертью». «Я путешествовала не одна», — раздраженно фыркнула она и отодвинулась дальше в тень. «Сколько времени было до того, как оборотни обнаружит ее? Со мной была лошадь». Лис фыркнул, скривив губы. «Забавно. Но это не то, что я имею в виду, и ты прекрасно знаешь». Он небрежно махнул в ее сторону кинжалом. «Мы в тупике. Мне не нравится, когда кто-то наставляет на меня нож, поэтому никакой информации ты не получишь. С помощью оружия друзей не заводят, милая». Он оглядел потемневшую улицу. «И ты, скорее всего, не сможешь одержать верх надо мной и сбежать от тех, кто охотится за тобой. Итак, что же ты собираешься делать?» «Я не знаю», — пробормотала Темпест. Она начинала паниковать. Время на решение истекало, и в любой момент стая оборотней могла найти ее. Взгляд девушки устремился к лесу. Спрятаться в деревне невозможно, так что единственным выходом оставался лес. Уходить с пустыми руками не хотелось, но выполнение миссии невозможно в случае ее смерти. Если бы только у нее был напарник. «Знаешь, а я не враг. Я мог бы тебе помочь». Она вздрогнула. Ее мысли настолько очевидны, что незнакомец мог прочитать их по выражению ее лица. Кинжал в руке девушки на мгновение дрогнул. «Никто ничего не делает безвозмездно». Одним быстрым движением лис вложил длинный кинжал в ножны и изменил позу. Проницательные глаза вглядывались в темноту, пока он высматривал стаю оборотней. «Так и есть», — повторил он, — «их пятеро, и ты одна. А мне, уж так случилось, доставляет удовольствие спасение попавших в беду дам». Темпест чуть было не согласилась, но вовремя спохватилась. «Не будь глупой, он лжец и жулик, судя по тому, что она наблюдала за столом. Скорее всего, это приведет к удару ножом в ее спину». Взгляд девушки переместился к его ушам. «Кицуне ни в коем случае нельзя доверять, никогда. Они мошенники по натуре. И почему он скрывал свои уши и, соответственно, тот факт, что он оборотень? Таким занимались только те, кому было что скрывать. Нет, лису нельзя доверять». «Тебе ли говорить, леди-самозванка?» «Нет уж, спасибо». Он пожал плечами и убрал второй клинок, прежде чем ей удалось увидеть куда. «Свидание, конечно, было впечатляющим, миледи, но, я полагаю, вы куда-то торопитесь». Лис подошел к своему плащу, выдернул кинжал Темпест из ткани, застегнул на шее дорогой плащ цвета леса, подобрал с земли шляпу и трубку и неторопливо подошел к ней. Темпест подняла оставшийся кинжал и прижала к основанию его горла. «Достаточно близко!» Кицуне сверкнул улыбкой и удивил ее, протянув рукоять своего кинжала. «Тебе лучше взять его?» Она взяла оружие из его руки, не отводя взгляда от его необычных глаз. «Тебе нужно просто-напросто попросить, и я помогу». «Заманчиво», — пробормотала она с улыбкой. «Как знаешь», — просто сказал он. Затем, взмахнув плащом и едва заметно улыбнувшись, лис запрыгнул на крышу гостиницы, сделав один единственный невероятный прыжок и пополз по черепичной крыше, пока не добрался до следующего здания. Она открыла от удивления рот, когда он перепрыгнул на другую крышу и продолжал бежать совершенно беззвучно. «Вот же ловкач!» — пробормотала она. «Как несправедливо! Кицуне подобное легко давалось. А еще он украл ее трубку!» Лис исчез как раз в тот момент, когда улицу освещали фонари. Таким образом, сбежать оказалось невозможно. Теперь только наверх. Темпест подбежала к каменным стенам гостиницы, спрятала один из своих кинжалов, а другой зажала в зубах, заметив подходящие выступы для рук. Она подоткнула юбку и начала подниматься. Пот скапливался на задней части шеи, а ноги дрожали, пока она приближалась к цели. Едва зажившие следы от когтей на ее спине и руке сильно болели. Она перемахнула через край крыши. Из-за холода в процессе дыхания образовывался пар. Она постаралась не поддаваться панике и встала. «Куда делся лис?» Темпест размяла больное плечо и незаметно пробежала по крыше. Она глубоко вздохнула, прыгнула с разбега и приземлилась на дальнюю крышу без особого шума. Крупица гордости согрела ее, когда она без происшествий перепрыгнула на следующее здание. «У тебя получится!» Глаза расширились, когда она как следует рассмотрела предстоящий разрыв между зданиями. Девушка стиснула зубы и прыгнула. Ночной воздух засвистел в ушах, когда она ухватилась за край крыши. Ноги лихорадочно пытались за что-то зацепиться. Руки дрожали, когда она подтянулась, перекатилась через край крыши и лежала там, чувствуя, как ослепляющая боль пронзает ее спину и плечо. Из-за края крыши гончая взглянула на каменную мостовую внизу. Совсем не весело, но переломать ноги еще хуже. «Наверное, следовало согласиться на помощь», — прошептала Темпест. «По крайней мере, тогда бы лис не сбежал. Но, с другой стороны, у нее возникло ощущение, что он бы просто играл с ней все это время и не стал бы делать ничего против своей воли». Темпест затаила дыхание и подумала об их взаимодействии. Звезды над головой отошли на второй план. Пока думала о его роскошном плаще и изысканной одежде, это никак не вязалось у нее в голове. Для оборотня он был одет на удивление хорошо. Такое не каждый день встречается, но едва ли это делало его плохим человеком. «Что же ты скрываешь?» Она закатила глаза и молча поднялась на ноги. Вероятно, она скрывала намного больше. Что бы он подумал, если бы увидел ее в наряде гончей? Обжигающие золотисто-янтарные глаза вспыхнули в памяти, и Темпест захотелось дать себе пощечину. «Ради Дуте, он же долбанный оборотень!» Девушка покачала головой в попытке прийти в себя. «Отвлечься — все равно, что приговорить себя к смерти. Нужно сосредоточиться на настоящем, а именно на оборотнях, которые следовали за ней по горячим следам и на обнаружении безопасного места, как только она попадет в лес». Кожа покалывала, как будто кто-то наблюдал за ней. Темпест замерла и осмотрела крыши. Ничего. Она еще раз все осмотрела и пробралась к дальнему краю здания, выходящему на лес. Осторожно перенеся большую часть своего веса на неповрежденную руку, она спустилась с крыши и вдохнула воздух полной грудью, как только ботинки коснулись твердой земли. А теперь пора перейти к следующему раунду игры в прятки. Она побежала к лесу так тихо и так быстро, как только могла. Если повезет, она сможет оторваться от преследующих ее мужчин среди темных ветвей деревьев. Девушка с легкостью могла бы взобраться на одну из них и переждать там ночь. Дыхание образовывало маленькие облачка в холодном ночном воздухе. Добравшись до опушки леса, она осмотрела землю в поисках каких-либо признаков присутствия людей или животных, но ничего не заметила. Тихо обругав темноту, Темпест бросилась сквозь деревья настолько быстро, насколько хватало смелости. По правде говоря, теперь, оставив деревню с ее фонарями позади, гончая едва ли что-то различала на расстоянии в 5 футов перед собой. Приступ боли в спине Темпест послал шоковую волну по ее нервам. Она споткнулась, ударилась плечом о ствол дерева и удержала бы равновесие, если бы не корень, о который она зацепилась. Полный боли писк сорвался с ее губ, но этого было достаточно. Темпест силой сжала зубы, заставляя себя опуститься на колени. Подобные ошибки стоят людям их жизней. Похожий на этот крик заставил бы всех хищников в округе броситься в ее сторону. Челюсти сжались, когда девушка опустилась на колени. Вызванные болью слезы защипали глаза. «Вставай, вставай, пока они тебя не нашли! Тебе и похуже доставалось!» Превозмогая боль, адреналин и панику, бушующие в теле, она заставила себя подняться на ноги и пробираться вперед все глубже в лес, чуть дальше, найти хорошее дерево. Деревья спасут тебе жизнь. Волчий вой прорезал тихую ночь, по телу пробежали мурашки. Она ускорила шаг, проклиная каждое неподходящее дерево, мимо которого проходила. «Вот она!» — раздался чей-то голос. Проклятие! Она даже не услышала, как они приблизились. Повинуясь инстинкту, она свернула влево, побежав параллельно лесу в попытке найти лучший проход, чтобы оторваться от нападавших. Вот бы вернуться назад и замести свои следы, тогда бы она их запутала. Сарай с лошадьми должен был скрыть ее запах, но она стала замедляться. Темная фигура мужчины отделилась от дерева слева от нее. Темпест свернула ближе к краю леса, сильнее отталкиваясь ногами и размахивая руками. Всего за несколько секунд еще двое оборотней появились справа от нее, преграждая обратный путь в деревню. Темпест резко остановилась, тяжело дыша. Она развернулась, чтобы рассмотреть троих оборотней, отрезающих все пути к отступлению. Девушка встала так, чтобы большое дерево находилось у нее за спиной, вытащила свой меч и перекинула плащ через плечо, чтобы иметь доступ к луку и колчану со стрелами. «Ты не сможешь сражаться со всеми одновременно». Боль утихала, пока девушка наблюдала за тем, как нападавшие подкрадываются все ближе. Если она не будет осторожна, то, вероятно, нанесет непоправимый ущерб своей спине и руке. Темпест постаралась сохранить нейтральное выражение лица, когда оборотни, мужчины, приблизились. Судя по ним, их небольшой тет-а-тет будет кровавым. Но что такое несколько шрамов по сравнению с мечом оборотня, вонзенным глубоко в ее сердце? Или пронизывающей плоть зубы? Она отбросила эту мысль и предостерегающе подняла свой меч. «Прекрасная ночь для пробежки, не так ли, джентльмены?» Ее голос четко разнесся по всему лесу, но мужчины хранили молчание, окружая ее, как стая зверей. «У вас языки отсохли?» «Тебе лучше следить за своим языком», — прорычал здоровяк справа от нее. Темпест крепче сжала меч, хотя инстинкт подсознательно кричал о том, чтобы она бежала как можно дальше от этих хищников. Но это не в ее правилах, она гончая. «Мне сказали, что это лучшая моя часть», — заметила она. «А теперь, если вы закончили разглядывать меня, почему бы нам не перейти к делу?» «Ты сдаешься?» — она холодно улыбнулась. «Никто никому не сдается». «Острый на язык. Уверяю вас, мой клинок еще острее. Подойдите поближе и позвольте мне представить вас друг другу».